Параграф 13. Переосмысление микрофизики власти в контексте неолиберального селф-менеджмента. Многие критики рациональности неолиберального типа отмечают удивительную способность к реконфигурации и уверенной адаптации любых попыток выхода за ее пределы. Она умело интегрирует любые ноты протеста и вместе с тем компенсирует постоянную нехватку устойчивости в построении идентичности у современного предпринимателя самого себя за счет культурного материала из различных контекстов. Будет ли это возрождение стоицизма и адаптации его к хастл-культуре, корпоративная программа доступа к психологическим сервисам для утомленных призывами к проактивности работников Яндекса или Сбера, или какие-то иные инструменты самопомощи, так или иначе, все это постоянно вплетается в мутации неолиберального селф-менеджмента. Идеи Фуко в отношении проникновения разнообразных стратегий власти в повседневную жизнь обычного человека помогают лучше понять, как именно политическое пространство охватывает всех и каждого, и как не оказывается тех, кто может быть вне политики, даже если он этого очень хочет. Традиционное представление о властных институциях и учреждениях, как о том, что согласно рядовому учебнику по обществознанию имеет отношение к политической сфере жизни общества, переосмысляется у Фуко и обнаруживает себя не только в макрополитических взаимодействиях государственной политики, но в названной им микрофизике власти, конституирующей субъективности посредством нормализации дискурсивных режимов и повседневных практик существования, в которых, на первый взгляд, совсем нет места ничему такому, что обычно ассоциируется с той самой политической сферой жизни общества. Однако простые и механические жесты вроде скроллинга ленты на смартфоне или просмотра коротких видео при более внимательном рассмотрении становятся именно теми практиками управления вниманием, без которых категорически сложно представить поле неолиберальных инструментов управления и конституирования предпринимателя самого себя. Повседневные практики, в которых разворачивается производство субъективности, тесно переплетаются с идеологизированными техниками самости и столь же идеологизированной герменевтикой себя. Рассмотрим несколько показательных примеров, иллюстрирующих этот тезис с разных сторон и помогающих продемонстрировать, что такое микрофизика власти в русле неолиберального селф-менеджмента. Начинающий тревел-блогер, взявший в качестве референса известного путешественника Антона Птушкина, на протяжении нескольких лет выкладывал на видеохостинге YouTube свои обзоры. Помимо творческой составляющей, там, несомненно, были рекламные интеграции, позволявшие монетизировать контент как с помощью встроенных инструментов, так и внешних спонсоров. Сам блогер, будучи представителем творческой профессии, активно продвигал свои услуги и впоследствии запустил курс по дизайну. В последнее время его контент в социальных сетях существенно изменился и стал напоминать канонический лайфстайл-блог проактивного достигатора. Он делится тем, как организовано его питание, мотивационными цитатами из пацанских пабликов а-ля Джейсон Стэтхэм, а также прочитанной self-help литературы. Демонстрирует подписчикам ежедневные практики движения к лучшей версии себя в тренажерном зале, а также на камеру регистрирует количество потребляемых калорий. Каждое утро публикует списки задач и, конечно же, отвечает душным хейтерам, которые просто завидуют, потому как не идут к реализации своих целей и не повышают продуктивность. Примечательно, что сетование подписчиков порой высвечивает характерные черты того, как именно работает неолиберальный селф-менеджмент на максималках. В образе блогера заметны и активная демонстрация только тех ценностей, которые кажутся мейнстримными, хотя порой возникает ощущение, что это контент десятилетней давности, когда успешный успех и рассказы об активных занятиях спортом могли кого-то впечатлить и замотивировать. При внимательном рассмотрении усиливается ощущение, что человек становится как бы пластмассовым, скучным и монотонным. Из него исчезают краски, и персональный нарратив поглощается сторисселлингом, который якобы должен усиливать позиционирование и помогать продавать те инфопродукты, ради которых и создается подобный контент. Так или иначе, некогда достаточно интересный и подающий надежды блогер превращается в монотонный ретранслятор лозунгов «двигайся к мечте», «добивайся своих целей», «будь продуктивным», «стремись к лучшей версии себя», сотканных по канонам устаревших и незатейливых неолиберальных методичек, поглощающих всякую жизнь и превращающих человека в механическое производство достаточно стереотипного образа, где почти уже нет личного присутствия. Другой пример. В Китае нашумела история с вручением премии популярной девушке-инфлюенсеру. На премии зрителей ждал сюрприз. Все ждали увидеть конвенциональную для азиатского сегмента интернета стройную персону, но перед микрофоном с речью выступила дама с избыточным весом, чем шокировала публику и вызвала ажиотаж и недоумение у армии ее фанатов. Что произошло? Как в мемах «Ожидание» или «Реальность», цифровой образ дамы был жестко отретуширован фильтрами и другими инструментами преображения, и зрителям предлагалось видеть то, чего никогда не существовало в реальности. Девушка решила не инвестировать в дорогостоящие пластические операции для создания нужного образа себя, а просто использовала новейшие технологии эстетического преображения и сделала подходящий цифровой аватар, активно монетизируя внимание аудитории и даже заработав престижную в ее сфере премию. Современные технологии создания продающих перформансов позволяют наиболее ушлым инфобизнесменам, даже не имея нужных данных, активно вовлекать аудиторию в потребление их контента и создавать из своей жизни успешный бизнес-проект. Наконец, еще один кейс. Компульсивное потребление на маркетплейсах в кредит стало новой нормальностью. Люди бесконечно покупают множество самых разных товаров, попадая в игровые петли и прочие нейромаркетинговые манипуляции блогеров с распаковками. Покупая снова и снова, люди неизбежно все глубже зарывают себя в долговую яму. Культурный антрополог Наташа Доушул осмысляет феномен игровой петли, обнаруживая сходство между реалиями города-казино Лас-Вегаса и того, что постепенно вошло в будни людей, вновь и вновь совершающих импульсивные покупки, подобно завсегдатаям игровых залов, просаживающих все деньги на одноруких бандитах. Перемещаясь между просмотрами распаковок у модных блогеров, предложениями по кредиту со стороны финансовых организаций и маркетплейсами с манящими скидками, человек все больше похож на шарик от пинг-понга, который несколько игроков перебрасывают друг к другу в настольном теннисе. Когда Фуко говорит о разнообразных механизмах власти, которые разворачиваются в процессе управления поведением индивида со стороны государства или связанных с ним институций, он подчеркивает двойственный характер самого понятия поведения. Термин «поведение», даже при всей его двусмысленности, возможно, один из тех, что позволяет лучше других уловить все специфическое в отношениях власти. Кондуит есть сразу и акт ведения других, согласно более или менее строгим механизмам принуждения и способ вести себя в более или менее открытом поле возможностей. Осуществление власти состоит в сопровождении поведения «conduit de conduite» и в приспособлении к вероятностям. Приведенные ранее примеры демонстрируют амбивалентность того, как именно власть осуществляется в контексте поведения упомянутых блогеров или цифровых потребителей, компульсивно покупающих товары разной степени ненужности на маркетплейсе. Везде речь идет о том, как именно управление собой является сложной динамикой между личным выбором тех или иных действий и сложной динамической архитектурой подталкиваний, стимуляций, манипуляций, соблазнения, устрашения, нагнетания ажиотажа и многих других действий, которые стали возможны благодаря постоянной привязанности внимания к цифровым устройствам и тем техническим инновациям, которые за последние годы стали частью повседневной жизни всякого, кто открывает утром смартфон. Смартфон и засыпает уже после полуночи, откладывая гаджет лишь до следующего пробуждения. Однако описанные Мишелем Фуко способы управления поведением в дисциплинарных обществах радикально меняются в контексте мутации микрофизики власти благодаря интеграции повседневной жизни обычных людей в цифровую среду. Проектирование потребительского опыта при помощи новейших технологий и стратегий управления вниманием рядовых пользователей перекраивает саму фактуру повседневной жизни, принятия решений и реализации себя. Интенциональность сознания, прикованного к экрану смартфона, радикально отличается от того опыта, который описывали классики критической теории и политической философии XX века, озабоченные давлением государственного аппарата на граждан как тоталитарных, так и условно-демократических стран. Когда Ханна Арендт рассуждает о свободе, то настаивает на том, что существует опыт внутренней свободы, внутреннего пространства, куда люди могут бежать от внешнего принуждения и там чувствовать себя свободными. Подобная логика рассуждений присутствует в осмыслявших тему внешнего политического принуждения философов, для которых ограничение свободы со стороны государства, вплоть до радикальных репрессий, не может лишить человека возможности быть и чувствовать себя свободным внутри. Яркая иллюстрация — фильм Терренса Малика «Тайная жизнь». Главный герой сопротивляется необходимости служить в армии нацистской Германии и готов умереть, подобно древним христианским мученикам, за верность своим идеалам. Терренс Малик не просто режиссер с именем, но и переводчик трудов Хайдеггера, повлиявшего на его кинофилософию, и фильм «Тайная жизнь» это влияние особенно ярко демонстрирует. Подобную защиту внутренней жизни проводит в своих работах психолог экзистенциального направления Виктор Франкл, настаивающий на том, что наличие глубокого внутреннего смысла помогает человеку сохранить себя физически и ментально, вопреки ужасам концлагерей и давлению государственной машины. Однако восприятие политического принуждения в сфере негативной свободы и характерного осмысления управления поведением, образом жизни и самим конституированием субъекта через запреты и наказания характерно для микрофизики власти в тех формах политической жизни, где отношения индивид-государство были основным пространством реализации власти. В понимании Исаи Берлина негативная свобода — это свобода от, а позитивная свобода — это свобода для. Все радикально изменилось с утверждением неолиберальной идеологии, для которой характерно вытеснение государственной машины на периферию ради якобы свободного рыночного саморегулирования. Здесь важно прояснить целый ряд аспектов в контексте переосмысления неолиберальной микрополитики в ее нынешнем состоянии как особого типа рациональности, работающей в сфере позитивной свободы и способной к проникновению за те интимные границы внутренней жизни, которые казались для Арендт и Франкла неприступными. Переход от дисциплинарных форм власти к неолиберальным инструментам психополитического управления происходил именно в оккупации территории позитивной свободы, того пространства, где человек мечтает, ставит цели, осуществляет свободный выбор и представляет себе ту форму жизни, в которой он мог бы стать счастливым. Позитивная мотивация, отказ от явных запретов и открытых репрессивных мер, заигрывание с мечтами и желаниями, создание антуража, соблазняющего потребителя двинуться, как ему кажется, к реализации именно того, что он сам задумал, все это и многое подобное радикально отличает мутацию микрополитики, конструируемой неолиберальной рациональностью для захвата внимания и воображения современного субъекта. Происходит переход с позиции внешнего ограничения свободы на внутреннее самопринуждение в контексте реализации якобы своих амбициозных целей, следуя логике общества достижений. Человеку открывается невиданное поле для самореализации, улучшения уровня благосостояния и способов удовлетворения самых экзотических желаний. Только во всей этой красивой идиллии присутствует новая форма микрополитического вмешательства на гораздо более глубоком уровне, нежели тот, который могли себе представить и Арендт, и Фуко, и многие другие теоретики до цифровой эпохи. Производство субъективности в русле неолиберального селф-менеджмента оказывается соткано из тонких соблазнов и подталкиваний в том самом внутреннем пространстве, где субъект желания мог быть уверен в своей возможности быть свободным вопреки внешним репрессиям. Оду этой свободе можно прочесть в Нобелевской речи Иосифа Бродского, начинающейся со слов о возможности жить частной жизнью. Однако именно это пространство возможностей частной жизни оказывается основным полем борьбы за конституирование субъекта в многообразии траекторий потребительского опыта, где надзор выполняют цифровые алгоритмы, а не государственные инстанции в образе суровых представителей охраны правопорядка. Да, они сохраняют свою власть и регулируют то, что и раньше было полем их правоохранительной деятельности. Но законопослушные граждане подвергаются интервенциям гораздо более изощренной системы контроля и управления, в которой на уровне герменевтики самих себя субъекты мыслят свои желания и способы их реализации исключительно в русле непрерывного потребления товаров, услуг и других продуктов капиталистического производства, вершиной которого и становятся различные стили жизни. Тревел-блогер из первой истории снимает продающий контент о целеполагании, занятиях спортом и движении к своим целям. Он вполне конвенциально вписывается в ту модель молодого, нейрофизически активного человека, который полон энергии и готов покорять новые вершины под слоганом «быстрее, выше, сильнее». Однако весь репертуар поведенческих практик, демонстрируемых им в соцсетях, обнаруживает заявленную Фуко амбивалентность, в которой сложно провести границу между тем, где субъект управляет тем, что он делает и как он живет, и тем, как сами эти стратегии управления выступают идеологизированным продуктом неолиберального производства субъективности. Все совершаемые им действия по вполне понятным критериям вписываются в неолиберальный self-management. Ежедневная постановка задач, только полезные навыки и привычки, помогающие повышать продуктивность, плюс озабоченность монетизации своего лайфстайла посредством продающего, на его взгляд, мотивационного контента, выступающего непрерывным прогревом для его инфопродуктов, что вписывается в глобальную стратегию жизни как бизнес-проекта. Вишенкой на торте оказывается специфическое ощущение, что раз за разом человек активно презентует искусственный образ самого себя, с которым он все больше срастается, при этом у него нарастает ощущение самоотчуждения, чего-то пластмассового. Становится невозможно избавиться от ощущения, что это не просто фальшь и самообман, но глубинное предательство самого себя ради создания этой самой продающей картинки в социальных сетях. История с фейковым образом девушки-инфлюенсера интересна с точки зрения управления вниманием восхищенной аудитории с помощью цифровых технологий создания продающего перформанса, а также воплощения мечты об идеальной версии себя с отрывом от реального положения дел. Мне сложно представить, какие это могут быть сюжеты в контексте клинической психологии и расщепления опыта, в котором человек в сети живет лучшей версией себя, но при этом каждый день смотрит в зеркало на совсем другое отражение, с которым наверняка не хочет иметь ничего общего. Эта игра порабощенного воображения затрагивает не только управление вниманием и воображением зрителей из целевой аудитории горе-инфлюенсера, но и мутациями собственной субъективности, где мемы «ожидание, реальность» открывают невероятное поле для новой версии цифрового психоанализа. Третий кейс с компульсивным гиперпотреблением открывает мрачную сторону управления внутренней жизнью человека эпохи текучей современности, где внимание полностью оккупировано проектированием потребительского опыта и генерирует ту форму субъективации, в которой остается минимальная форма человеческой жизни, способной только на повторяющиеся акты самопринуждения к тем формам поведения, в которых свои желания всегда обернуты в упаковку того или иного товара по акции или в кредит без возможности даже представить что-то иное. Загипнотизированный красивыми образами из параллельной интернет-вселенной, человек-сенсор в максимальной редукции к реактивному поведению становится управляемым продуктом проектирования в качестве все более распространенной формы человеческого существования. Это максимальная форма реализации неолиберального селф-менеджмента, в которой остатки внутреннего пространства и самой надежды на самоопределение и личный экзистенциальный выбор растворяются в кислотной атмосфере чужого праздника жизни на экране смартфона. В следующей главе будут рассмотрены диспозитивы текучей современности, которые образуют каркас неолиберальной психополитики и тех форм производства субъективности, которые невозможно представить без тотального самопринуждения и самоэксплуатации, вошедших в зависимости от контекста в словарь повседневности в качестве таких ценностей, как гибкость, саморазвитие, креативность и тому подобное. Это будет феноменологическая реконструкция различных аспектов той предельной десубъективации, которая оборачивается нарастанием самоотчуждения вплоть до полного упразднения индивида.